в груди теплело. Наконец я смогу для нее что-то сделать. Элиса улыбалась мне благодарно. В уголке ее рта блестел обещанный поцелуй. С тех пор Лиса зачастила ко мне. Стала приходить с просьбами, дурацкими, незначительными, но... «Это так важно для меня, милый. А тебе ведь совсем не сложно. То возьми зеркальце да повесь на перекрестке звериных троп. И пусть вертится, в разные стороны глядит. То другое, совсем непонятное. В три мышиные норы положи по щепотке соли, а четвертую затопчи. Мыши к тебе во сне приходить станут. Будут просить из соленого моря их вытащить». Говорит, а уголки губ подрагивают. Будто понимает лиса, что бред же. Бред, который невозможно с серьезным лицом выкладывать. И который уж точно не заставит меня просыпаться среди ночи от топота мышей по стенам. «Три ночи ты их слушай. На четвертую луна станет высоко. Ты к ней выйди, плюнь на земь и скажи, что вытащил». И я делал. Все делал по ее указке, пока однажды не услышал, как грибники. Хрусть, чик, хрусть, хрусть. «Авдотья Павловна, какая полянка! Прям собирай не хочу!» Обсасывают между делом поселковые новости. «Соседушка-то мой того, венки порезал!» Тетушки заухали, зашуршали корзинками. «Как так?» «Все поделить с сестрами квартиру не мог. Они ему: больно большая квартира у тебя одного. 4 комнаты. Разменять надо, чтобы по справедливости». А он ни в какую. Да, видать, не выдержал. Теперь, небось, друг между другом погрызутся, поскандалят на весь двор и решат чего-нибудь. Меня как ошпарило, когда услышал. Я пришел на край леса и стал ждать. И сидел там 2 суток. Спал под кустом, пока лиса не явилась. Бросился к ней, не веря, что она все так и задумала. Ввязала меня в свои черные наговоры, не спросив, не подумав, как мне будет с этим жить. «Так это разве жизнь, милый мой?» Покачала головой лиса и взяла меня под руку. Ее острый локоток колол мне ребра. Она ввела меня назад в лес, усадила на упавший клен и положила мне голову на колени. Глаза у нее вдруг оказались прозрачными, почти бесцветными. «Я тебя в настоящее вернуть хочу, понимаешь или нет? Но сил у меня на то недостаточно. Вот научусь получше, и тогда...» «Научишься получше людей губить?» Лиса сморщила нос. «Не язви. Сами приходят. Сами просят. Помоги, реши как-нибудь. Сами не справляемся. А я что? Я решаю по-своему». Уходя, она оставила мне белую баночку, в каких майонез продают. «Рассыпь», — сказала над болотом, когда солнце сядет. Я снял крышку. Ждал, что там опять какая-то гадость заколдованная. Трава, может, горько пахнущая, высушенные лягушачьи лапки, да черт знает что еще. А там сухие хлебные крошки. Я и высыпал их, не глядя, в трясину, где кочки переходили в сплошную зеленую топь. Какая разница, на что я сейчас обрек тот далекий залесной мир? Да и есть ли она вообще? За шоссейная реальность, в которую улетают серебристые галочки самолетов, куда тянутся их длинные, разлетающиеся по перышку хвосты. С первым снегом я забирался в берлогу, занеживался в сухих ветках, в заготовленном с лета лесном сене, завивался, только что не урча от удовольствия. Покой без времени и никаких снов, никаких мыслей. Однажды я спал так долго, что даже теплые лучи, просвечивающие через бутылочное стекло, не разбудили меня, и проснулся я от треньканья птенцов. Выглянул за порог и увидел, что это прилетевшие ласточки свили под крышей берлоги гнезда. Тем же вечером, пока я вязал из орешника новые макроступы для ходьбы по болоту, я почувствовал, как внутри все задрожало, будто в груди зазвонил колокол. Это лиса звала меня. Я увидел ее загодя, ступая по лесной тени. Раздвинул ветки лысоватого после морозов ельника. Кашлянул, показывая, что я здесь. Лиса стояла... не одна. Рядом с ней Черная фигура. Высоченная, голова упала на грудь. Плечи завернулись внутрь. Из-за тени лица не видно. А есть ли у него лицо? «Эй!» Лиса увидела меня и махнула приветственно. Глаза, подведенные черным, сверкнули в сумраке. Я подошел ближе и услышал, что высоченный тихонько воет и иногда утирает лицо рукавом то ли балахона, то ли поповской рясы. «Кого ты? Если ты думаешь, что я... Я не стану его забирать. Не стану, чтобы ты не придумала!» Зашипел я, оттаскивая ее за рукав пуховика от этого несчастного. «Сколько криков из-за сущей ерунды!» Лиса цукнула презрительно. «Из-за ерунды? Убивать? Это ерунда, по-твоему? Иначе зачем он здесь, а? На прогулку вышел под луной? Я не стану убивать человека. Понимаешь ты или нет?» «А ты уверен, что это человек?» Лиса вытащила рукав из моих пальцев и сжала их в своих теплых ладонях. «Ты уверен, милый мой, что сам не захочешь его увести в топь, если узнаешь, что он сделал?» Я затряс головой, но в сердце кольнуло сомнением. Я вдруг вспомнил отца, и меня затошнило. Лиса сощурила размалеванные глаза. «Милый мой, я тебе расскажу, и ты сам решишь, что с ним делать». Облака висели низко и, кажется, будто были отражением болота. Такие же серые, чавкающие моросью, разожравшиеся за лето. И с каждым днем под деревьями все раньше начинала собираться тьма. И я чувствовал, тьма колышется во мне, как бурый приболотный рогоз.